51. Женя. Даша с деловым видом маленького дизайнера перетаскивает с места на место лягушек. Садовые фонарики уже воткнула вдоль дорожки. С подарками мы угадали. Вся семья Брянцевых пришла от них в изумление, особенно малышка. Девчонки, лежа в шезлонгах, принимают солнечные ванны. Задрали кофточки, оголили набитые шашлыком и салатами животики, гладят своих пузожителей, о чем-то своем женском болтают, хихикают, на нас лукаво поглядывают. Мы с парнями жарим вторую порцию мяса на мангале. Точнее, жарит Саня. Мы с Вадькой тусуемся рядом, лениво подтягивая безалкогольное пиво из жестяных банок. Хмеля в голове нет, но все равно слегка кружит. Юлька моя девочка, огонь. Способ снять напряжение одобрила и сама осталась довольной. Кошечка моя. Кожа горит под одеждой от ее коготков. Удовлетворенной и расслабленной посматриваю на нее. Любимую, 2 дня как выписали из больницы с кучей ограничений и рекомендаций. И сейчас к ней повышенное внимание, чтобы чувствовала себя хорошо она и наша дочка. Юлька с каждым днем становится все краше. Сияет, беременность ей к лицу. А я? Я ее обожаю. Влюблен, как пацан. Других женщин не замечаю, прошлых забыл напрочь. Жду дня, когда увижу Юлю в белом платье, с букетом невесты в руке и сияющими от счастья глазами, назову женой. Я даже безропотно согласился на Марика в качестве свидетеля. ЖК. «Как батя?» — спрашивает Вадя, тоже не сводя влюбленных глаз со своей невесты. Отделались легким испугом. Дома уже. Инфаркт не подтвердился, но на больничной выперли. «А ты вместо него теперь в компании?» Отец попросил вернуться. Там и Ланочка с папиком напоследок напортачили, разгребаю. «Но если нужна моя консультация, я весь твой». «Нужна?» Красноярск же без юриста остался. Потом вышлю доки, посмотришь. Я, в принципе, думал тебе удаленку предложить. Раньше не мог сказать, я давно бы подключился. А сможешь совмещать? Фу, у меня штат юристов и аналитиков. Могу поделиться. Обговариваем кое-какие детали будущего сотрудничества. Хорошо-то как. Домик зачетный. Киваю на двухэтажный стильный коттедж. Лучший выбрал. Девочки мои в восторге. Мы с Юлей уже заценили дом изнутри, особенно гостевую комнату. Кровать просто отличная, а в меру жесткая и бесшумная. А мы решили остаться в квартире, делиться планами Альшевски. К вам будем на выходные приезжать. В баньку, на шашлычки. Потом с Кирюхой. К вашим бандитам. «Откуда вы знаете, что у вас пацаны будут?» – спрашиваю я. «У девчонок сроки еще небольшие, на УЗИ пол не видно. Минимум через 2 недели, если повезет. И ребенок повернется как надо. Я в этом вопросе тоже прокачан. Нам повезло, сказали, что будет девочка, но чуть позже будет точнее. А мне уже достаточно. Я уверен, что у нас с Юлей будет дочь Аленка. Отцовское чутье». «Бабуля моя ни разу не ошиблась», — отвечает на вопрос Вадя. С одного взгляда определяет вплоть до цвета глаз. «Пздишь. Не верю ему». «У Сани спроси». Сани подтверждает многократным кивком. Наташка еще не знала, что залетела, а баб Даша уже сказал, что пацан будет сын. «Синими, как у меня, глазами», — хвастается. «Тоже хочешь знать, кто у вас будет?» Лукаво щурится Брянцев. «Я уже знаю, дочь у нас будет». Каждый раз, произнося «дочь», под ребрами становится тепло и нежно. Аленка. «О, молоток!» Хлопает по плечу. «Будут, как мы, банда во главе с принцессой. Глаз да глаз за ними». «Это точно. Уж мы родакам седых волос прибавили в свое время. Куролесили». «Боишься отцовства, Жека?» «Так мы тут все в первый раз отцами станем. Мандражируем, но виду не подаем, ржут в голос. Сказать, что я спокоен, не могу. Волнуюсь, переживаю, буду ли я хорошим отцом, справлюсь ли с новой ролью. Одно знаю, от своих девочек ни за что не откажусь. Юлия не вспоминает тот вечер в сауне, когда призналась, что ждет от меня ребенка. Но я сам себя корю за те слова, что произнес. Когда предложил денег, чтобы она избавилась от проблемы. Какой же я был дурак. И потом тоже, будучи уверенным, что малыш не от меня. Годика через 2-3, и мы по девчонке забабахаем, да, Саня? Возвращает меня в реальность голос Вадима. Ага. Давайте так же, одновременно. Только молчок, раньше времени девочек не пугаем. Дядя Женя, подбегает ко мне Даша. Ты видел моего пони? Мне папа подарил. Непривычно режет ухо слово «папа». Новый статус Брянцева не укладывается в голове. Точнее, их отношения «папа-дочь». Натурально родственники, по-другому не скажешь. «Пони, серьезно, покажешь?» «Пойдем!» Тянет меня за руку к загончику, ухватившись маленькими пальчиками за мой указательный. «Там действительно пони. Маленький такой лошаденок коричневого цвета, с черной гривой и хвостом. Мигает нам черными, как смоль, глазами, с длинными ресницами, трясет ушами. Ого, какой красавчик! Как его зовут? Шоколадка. Папа сказал, что он из всех был самый красивый. На нем кататься пока нельзя, надо, чтобы он привык ко мне. Чем вы его кормите? Ну, травкой, зернышками. А еще он морковку очень любит. К нам подходит Вадим, подхватывает Дашу на руки. Она обвивает ручонкой его шею. «Папочка, ты у меня самый лучший!» Обхватив его лицо ладошками, целует в нос, щеки. Вадя тает. «У меня странно щемит в груди. Скорее бы март. В начале весны родится моя дочка. И в отличие от парней, которые станут отцами...» Я стану папочкой очаровательной девчушки, похожей на Юльку или на меня. И она будет меня так же искренне и с любовью целовать и признавать лучшим. Женя, любимая, торопливо идет ко мне с телефоном в руке, взволнованная. Что такое? Забыв обо всем, несусь к ней. Мама звонила. Сергей сделал ей предложение, они женятся, с ноткой истерики. Юля упорно называет отца Сергеем. Ей так удобно, привычнее. Он не против. У меня вообще тесть мировым мужиком оказался. И теща адекватная. Ух ты, это же здорово. Бабушка рядышком с дедушкой. Ребята, оборачиваюсь к друзьям. Тройная свадьба отменяется. У нас тут четвертая пара объявилась. Вот такая она. Любовь с первого взгляда. Бац-бац и насквозь. Конец. Татьяна, любимая. Все непросто. Или малыш от первого встречного. Читала Светлана Целимбаева.